ибо государь-император изволил выразить по этому случаю крайнее против вас неудовольствие. Николай Харин принадлежит к семейству моих старых друзей и, конечно, неважный преступник, ибо граф Лорис Меликов, имевший право и возможность его повесить, ограничился высылкой его в губернский город, и я сомневаюсь, чтобы в виды правительства входило поставление увлекшихся молодых людей в такое положение, в котором они могут сбиться с кругу от тоски и отчаяния. А если бы это входило в их виды, то, не скрою от вас, я бы всегда и всюду старался противодействовать такому результату. Дружеские отношения налагают известные обязанности, и, прося Ренненкампфа и Лескова не дать погибнуть молодому человеку, я исполнял их, как буду и впредь делать в подобных случаях. Скажу больше, — прибавил я, смеясь, — вот государь недоволен мной за мои письма. А я так недоволен им за то, что он читает чужие письма. Набоков не мог удержать улыбки, напускная серьезность сошла с его лица, и, сказав мне, а все-таки надо быть осторожнее, он перешел к разговору о делах суда. Харин пробыл Вятке год. Затем перешел с разрешения Лорис Меликова в Дербцкий университет, где я окончил курс и был оставлен при университете по кафедре минералогии. Но его увлекли личные хозяйственные дела, и вскоре, несмотря на все усилия, самый проницательный наблюдатель не открыл бы в нем никаких следов опасного для государства человека, а, пожалуй, усмотрел бы, быть может, и нечто обратное. Интересно то, что через несколько лет Набоков, вспомнив о нем и узнав от меня о его дальнейшей карьере, сказал мне с трогательной наивностью: «Ну вот видите, как хорошо мы с вами сделали, что его тогда поберегли». Натянутым нервам, как и натянутой струне, есть предел. И через 4 года после моего назначения председателем окружного суда я принял предложение Набокова занять место председателя гражданского департамента Петербургской судебной палаты. Я нуждался в душевном отдыхе и перемене рода занятий. Роль гражданского судьи подействовала на меня успокоительно. Я снова узрел альпийские вершины римского права, вспомнил лекции незабвенного Никиты Крылова и горячо принялся за работу, отдавая ей в первое время по 14 часов в день. Через полгода я вполне почувствовал себя в седле и со спокойной уверенностью стал приступать к решению таких больших и сложных дел, как дело Главного общества железных дорог со своими учредителями о процентном вознаграждении из чистого дохода, дело общества петербургских водопроводов с Думою и тому подобное. Но годы шли. Однообразие практики начинало меня утомлять. Добрые старики, с которыми я сидел, добросовестно застывшие в рутине и болезненно самолюбивые, действовали на меня нередко удручающим образом. А в груди оживало и билось в стенке своего гроба заживо похороненное живое слово. Потянули серые дни однообразной деятельности, грозящие принять ремесленный характер. При таком моем настроении в конце 1884 года ко мне зашел мой сотоварищ по университету и старый сослуживец по Москве, блиставший остроумием и разнородными знаниями, присяжный и поверенный поссовет, и стал меня уговаривать выйти в адвокатуру, указывая на то, что министерство, отняв у меня живое слово и поставив меня в стойло, обрекло мои способности на преждевременное увядание. Указывая на то, что я достаточно своим примером и личностью послужил принципу несменяемости, он утверждал, что дальнейшее пребывание на службе, где меня не ценят и стараются всеми мерами затереть, является донкихотством и сознательным лишением судебного дела моих живых и действительных услуг по разработке процессуальных и правовых вопросов. Не желая возражать по существу против деятельности адвоката в том виде, как она выработалась у нас, я, чтобы отделаться от пассавера, сказал ему, что выход в адвокатуру без какого-либо готового большого дела представляется рискованным, и уперся на этом, несмотря на его возражения. Через неделю пассавер явился снова, как демон-искуситель, и предложил мне прямо защиту вместе с ним купца Вальяно.